Глава 67. Запад. Название Арундин означало «Орлинная долина», но инисцы переводили его как «Верхний город», подразумевая расположение на холме. Тунова и Канта в матерчатых масках, скрывавших рот и нос, пристроились к очереди у ворот. Их заставили вымыть руки уксусом, после чего пропустили на забитые народом улицы. «Кто только додумался!» — ворчали за спиной. «Переводить добрый уксус!» «Да, у меня теперь рукава им воняют!» Тунова не поднимала капюшона. Она так и не привыкла к инисским городам, к их шуму, запахам, кривым улочкам. На юге поселения строились просторнее, и людям и зданиям в них легче дышалось. Над этой давкой возвышался только замок. С его башен верно просматривалась вся долина. «Стало быть, королева Глориан здесь?» — с любопытством отметила Канта. «Не ожидала». Тунова вслед за ней подняла взгляд. На главной башне развивалось знамя. Белое на бледном небе. Солнце снова хворало, края его обозначились как ребра скелета. «Не отличишь от налитой кровью луны». «Как видно, ее супруг тоже не знал», — сказала она. «Он ведь говорил, что направляется в Аскалон». «Говорил». Канта схватила ее за руку. «Идем, как бы не потерять тебя в такой толпе». Путь от побережья сложился трудно. Они ехали через болотный край по мощеной дороге среди зарослей красного тростника, под клубами тумана, превращавшего солнечные лучи в молоко. С тварями на торговом пути столкнуться не пришлось, но пожар изуродовал землю множеством шрамов. Погибли поля и дома, сгорели амбары и житницы. Канта мало-помалу вызнала о зимнем налете стаи виверн под предводительством огромного змея Фиридела. Арундин избежал разрушений. Тунува вслед за Кантой шагала по его крутым и мрачным улицам. Кроме замка, здесь, почитай, не было каменных построек. Все черный дуб и соломенные крыши. Не диво, что город опутали дурные предчувствия. Один огненный поцелуй, и ему конец. Пребывание в стране обманщика выматывало ей душу. С моря остров виделся унылым, но земля оказалась мягкой, зеленой, густо укрытой мхом и полевыми цветами. Я всегда думала, что здесь должно быть холодно и голо, иначе зачем бы обманщик отсюда ушел, — говорила она Канте. Холодно, да, но не голо. Галиан жаждал славы, ему было мало скромной жизни этого острова. Арундин по инисским меркам считался большим городом, но стал тесен для того множества людей, которое впустил в себя. На его мостовые бежали тысячи, предпочитая жизни на земле укрепленные улицы. Люди одевались в серое, соблюдая траур по погибшим правителям. Самым внушительным зданием, помимо замка, было круглое строение из светлого желтоватого кирпича под нарядным купольным сводом. Остальные, даже вместе взятые, не равнялись с ним мощью. «Святилище на холме», — пояснила Канта, перехватив ее взгляд. «Здесь инисцы восхваляют святого и деву». Тунова скрипнула зубами. «Понимаю. Тебе тяжело это терпеть, Тува, но они другого не знают. Однако рады поверить, что инисский рыцарь в одиночку спас Юкалу. Говорят, усомнившийся в этом теряет место в небесном чертоге». Канта вдруг встала, как вкопанная. Из замка на сером коне выехала молодая женщина в кольчуге. Ее лоб охватывал серебряный венчик. Кожа была светлой, длинные волосы черными. Подъехав к святилищу, она заговорила с двумя богато одетыми мужчинами, со ступеней, надзиравшими за земляными работами. «Неужели это...» «Инисская королева», — нахмурилась Тунова. Она на вид моложе Сию. Я бы сказала, она и правда моложе. А это должно быть ее бабка Мариан, добавила Канта, заметив вторую женщину. Все королевы Беретнет до последнего дыхания похожи друг на друга. Это объясняют чудом святого. Как же Гума Веталда мог жениться на девице ее возраста? Канта с оморочившимся лицом разглядывала королеву. «Глориан неотложно нужна наследница», — пояснила она. «Ведь ее народ верит, что если прервется их род, в мир вырвется безымянный». «Чушь!» — прошипела Тунова, вылупив на Канту глаза. «Ложь!» «Тсс, Тува!» Канта затянула ее в подворотню. «Думай, что говоришь». «Да, наследие Галиана держится на лжи, и дочери его рода одна за другой взращивают ее в своем чреве. Инисцы видят в его крови оковы для врага. Разве ты не знала?» «Мы знали, что Галиан солгал, будто бы меч был в его руках. А об этом нет». «И в этой лжи рос сын ее лона». Тунува никогда не могла понять, почему государства так часто цепляются за единовластное правление. Но чем держалась власть обманщика в этой земле, теперь поняла. Пока они искали нужный дом, она успела проглотить это открытие со всей его горечью. Канта отцепила висевший на поясе ключ. «У тебя до сих пор дома по всему Инису?» — спросила Тунува, насчитав 13 ключей. «Да, даже доброй ведьме нужно логово», — сухо отозвалась Канта, приглашая Тунову войти. Внутри было тесно. Свет пропускало одно маленькое окошко. Снаружи дом выглядел бедным, но пол устилал свежий камыш с ароматными травами. Тунува, вызвав язычок огня, затопила камин. «Поищу нам что-нибудь на ужин». Канта сняла плащ. «И поспрашиваю в городе про Вулферта Глена. Мне пойти с тобой?» «Не нужно. Ты отдохни, Тува». Канта вышла. Тунува, развесив сырую одежду у огня, растянулась на одной из кроватей, закуталась в одеяло и крепко уснула. Она вскинулась, заслышав возвращение Канты. «Немало мне пришлось заплатить за два хлеба», сказала та, сняв с локтя корзинку и опустившись на кровать рядом с Туновой. «Хорошо, что вино вынеси, по-прежнему течет рекой». Тунова села, протерла глаза. «Хорошо, да. Мне оно совсем не помешает». Канта с улыбкой налила им по чаше. Тува выпила до дна, наслаждаясь мягким теплом внутри. Выпив еще две, она набралась храбрости спросить. «О нем ты что-нибудь слышала?» Канта отставила свою чашу. «Королева Сабран и король Бардальд погибли в море, когда плыли на свадьбу в Ваттенгард. Как это вышло, никто не знал, пока в Аскалон не вернулся единственный выживший. Юноша несколько дней провел в ледяной воде, пока его, еще дышащего, не выбросило на Хроцкий берег. Это он сообщил королеве Глориан, что флот сжег Фиридел». «Вулферт Глен?» «Да, Тува». У нее онемели пальцы. «В его крови Сиден». «И мне так подумалось. Сиден, даже невоспламененный, мог согревать его на грани смерти». «Наверняка это он. Ты не ошиблась», — Тува сглотнула. «Надо его найти. Он мог утонуть в море или замерзнуть насмерть, а я бы и не узнала. Он должен услышать правду». «Найдем, Тува. Сюда ведь я тебя довела». Их взгляды встретились и удержали друг друга. Молчание поднималась потревоженной пылью. Канта склонилась в него и проломила насквозь. В ее глазах стояла нагая, страдающая надежда, надежда, узревшая свою смерть. Она все же потянулась к Туве, робко коснулась ее губ, и на одно ужасное мгновение Тунова, обезоруженная сладкой радостью этой надежды, ответила на поцелуй. Вино клонило ей голову, расслабляло. Ладони Канты скользнули ей за спину. Лоб коснулся лба, объятие стало крепче. Тунова сквозь туман заглянула ей в глаза и не увидела ничего, кроме печали, бездонной, как полночное небо, и печаль эта перелилась в нее. Одиночество, покинутость. Они несли в себе одну боль, делили одну потерю. У обеих здесь не было ничего, кроме них двоих. Она, не успев понять, что делает, притянула Канту к себе. Комната выпала из течения времени. Канта прижалась к ней, зеленое сукно ее юбки облепило бедра. Под ним не было ничего. Тунова, потянувшись к утешительному теплу кожи и прикосновений, медленно расшнуровала свою одежду. У Канты вырвалось тихое радостное восклицание. Волосы ее рассыпались, и она, ослабив лиф платья, спустила его до талии. Тунова откинулась на спину, позволив Канте целовать ямочку под горлом. И все же Тунова не смогла соскользнуть в объятия этой близости. От розового бутона чужого рта у нее онемели губы. Внутренний огонь еще горел, но ей больше нечем было его ощутить. Канта обхватила ее щеки своими холодными ладонями, выдохнула ее имя, как последнее дыхание. «Не покидай меня больше!» То была память о настоящем тепле поцелуя, правильного, единственного. «Я только тобой держусь, любимая!» Воспоминание пробудило ее. Тунова отстранилась. Канта сразу разжала руки, и Тунова закрыла глаза, слушая стук сердца. «Я не могу, Канта!» Они посидели в когтях беспокойного молчания. «Тува», — сказала Канта, — «прости. Я не должна была». «Ты ни с кем не связана. Это моя вина», — твердо ответила Тунова. «Прости меня, друг мой. Последние недели испытывали мою силу. Хотела бы я дать тебе утешение, которого ты ищешь». Канта прикрыла грудь. Лицо ее устало замкнулось. Свет в глазах померк. Она встала, перекинула волосы через плечо. «Может, в другой жизни? Нечего тут прощать. Я сама виновата. Это моя тяга к сердцам, умеющим выбирать, и не в мои руки, отдавшим свой ключ». Канта медленно поднялась. «Эсбор об этом не узнает. Даю слово». Канта легла на вторую кровать. Тунова еще долго смотрела ей в спину, потом отвернулась. «Эсбор, любимая, прости меня!» Когда она снова проснулась, Канты в комнате не было. Глориан вынырнула из глубины сна в уверенности, что в спальне кто-то есть. Она села, потянулась за лежавшим у кровати мечом. Едва нащупала рукоять, как темнота разрешилась высокой фигурой, очерченной слабым светом из окна. «Не бойся!» Голос был прохладным и мягким. «Кто здесь?» Глориан дрожала. «Сестра?» «Нет, дитя. Твоя мать». «Мама!» На лице Глориан выступил ледяной пот. «Нет, ты умерла! Ты в Халгаланте!» «Я спустилась из небесного чертога, чтобы принести тебе весть от святого», — сказал голос. «Знаю, ты давно слышишь его голос и не можешь сомневаться, что он любит тебя, дитя. Он смотрит на тебя. Невзирая на мои пороки, милосердием девы он прощает своих королев». Медленные шаги. «Ты не в силах победить этого врага, Глориан. Но, клянусь, эра огня и дыма не бесконечна. Звезда явится утром первого дня весны. В тот день, когда падет ночь, небеса расступятся, пролив с высоты дождь. Змеи погрузятся в сон, а буря загасит угли. А когда они снова проснутся? Этого уже не тебе бояться. Фигура подступила ближе. Щеку погладила холодная рука. Кожа пошла мурашками. «Мне плохо без тебя», — сквозь слезы прошептала Глориан. «И без папы». «Нам нашлось место за большим столом. В чертоге мертвых нет боли». Пальцы приподняли ей подбородок. «Ты звала сестру. Кто видится тебе ночами?» «У нее нет лица, только голос в моей голове. Раньше я слышала ее часто, теперь реже». «Тот голос дает тебе советы?» «Да. Впервые он заговорил со мной, когда мне было 16. Глориан сама едва слышала себя. Чего я только не думала о нем, но теперь, мне кажется, то была ты, мама. Или голос всех, кто был до нас. Не тем ли я призвала тебя к себе, что послала ей свет, о котором она просила? Она не ты и не я. Она тайна, которую ты должна унести в могилу. Правда, которую нельзя открыть. Я ни слова не скажу о ней, пока жива. Знаю, что нельзя», — зашептала Глориан. «Но, матушка, пожалуйста, не отнимай ее у меня. Когда она умолкает, мне так одиноко». Молчание длилось долго. «Тогда я стану искать ее ради тебя», — произнес голос. «Ты только открой мне двери своих снов, дочь». Глориан кивнула, хотя не представляла, как это исполнить. Призрачная ладонь коснулась ее виска, нежно погладила по голове. А потом было утро. Она сидела одна, замерзшая, кутаясь в одеяло. Завтракала она с Мариан. В последнее время всякая пища казалась ей кислой, но Глориан до крошки подобрала хлеб и сыр, не желая даром тратить съестное. «Мука тает на глазах», — бормотала бабушка. «Припасы на исходе. Что же нам делать?» «Позаботиться, чтобы оставшиеся делили поровну. Ты можешь издать закон против повышения цен, но мы не в силах заставить зерно вызревать в темноте», — вздохнула Мариан. «Нерадостно мне перечислять, чего нам не хватает после моего царствования, но я не представляю, как Инис переживет возвращение Фериделла». «Переживет», — Глориан молчала, пока не успокоился живот. «Бабушка, с тобой когда-нибудь говорил святой?» «Нет», — суховато ответила Мариан. «Я была слишком мала, чтобы ему меня замечать». «Мне приснился сон. Видение. Мать сказала, что все это закончится с весной». Мариан отложила нож. «Сабран? Она пришла к тебе из Халгаланта. Сказала, что змеи уснут», — кивнула Глориан. «Отрадно слышать. Знать бы только, как объяснить это регентскому совету». «Даже не пытайся. Мать сказала, мне нельзя делиться этими видениями». Глориан взглянула на нее. «Ты выяснишь, продержимся ли мы до весны?» «Непременно». Именно на этих словах в дверь малых покоев постучала Флорел. «Ваша милость, благородная попечительница, прошу простить». Лицо у нее вытянулось. «Принц Гума миновал Боттенли. К закату он будет здесь». Глориан не сумела ответить. Пересохла во рту. «Понятно, Флорел», — отозвалась за нее бабушка. «Я соберу регентский совет, чтобы встретить его высочество». Когда Флорел вышла, Мариан понизила голос. «Глориан, ты роняла кровь после последнего свидания с любовником?» «Нет. Обычный срок подойдет через день или два». Глориан заломила руки. «Надо его отослать». «Хорошо. Если ваши усилия окажутся напрасны, найдем другого». Мариан склонилась к ней через стол, взглянула остро. «Гума не знает, что их с Робертом заговор разоблачен. Как ты хочешь поступить, Глориан?» Где-то над замком прокричал белохвостый орел. «Мать учила меня, что королева должна знать, когда пришло время ударить, а когда вовсе не следует бить», — сказала Глориан. «Я думаю, предоставить принца Гуму естественному ходу вещей. Пусть полагает, что мы ничего не знаем. Покамест». «Такой совет могла бы дать и Сабран», — блеснула глазами Мариан. «Но у тебя на плечах голова тактика, Глориан Отлинг. Это уж от отца». Глориан позволила себе улыбнуться. Остаток дня она искала, чем себя занять. Выехала на осмотр тоннелей и метательных машин. Она оглядывала кузнечные горны, проверяла, как пополняются запасы луков и стрел. Бойцы изо всех провинций, не находя себе места в городе, разбили лагерь у стен. Мало кто принес с собой оружие, зато почти все запаслись теми орудиями, которыми прежде работали в поле. Глориан догадывалась, что точный удар вилами не уступает в смертоносности мечу. Она ждала многого от искалинского отряда. Известно было, что войско принца Гумы отлично обучено, и ему привычно отражать разбойников и налетчиков. Часть его скоро окажется под командованием Глориан. «Сбор податей под вопросом», — говорила Леодин Эллер, вместе с королевой осматривая рвы. Новой герцогиней щедрости стала троюродная сестра язычника. «Многие ли сумеют их заплатить?» «За моим супругом значительное приданое», — ответила Глориан. «Пусть он и заплатит за бедняков». «Как скажете, ваша милость?» Никакие налоги, никакое оружие не могли предотвратить неизбежного. На закате могучий боевой конь принца Гумы вброд перешел реку. Глориан следила за ним с замковых стен. Она встретила супруга в кольчуге. На восьмом десятке многие мужчины становятся хрупкими и сутулыми, но Гума Веттелда возрос на горном воздухе и здоровой искалинской пищи. Он гордо выпячивал грудь, возвышаясь над рослой королевой. Поредевшие седые волосы он зачесывал назад и подстригал седую бородку. Золотистые глаза, отличительная черта рода Веттелда, ярко блестели на загорелом до темна лице, а под строгой складкой тонких губ виднелся шрам. «Бесполезно судить по природной стати», — сказала однажды дочери королева Сабран. «Смотри, чем человек себя украшает». У этого украшения были хороши, но скромнее, чем он мог бы себе позволить. Застежки кожаного плаща изображали груши с герба Веттелда, отлитые из красного золота, как и скромно приколотая к лацкану брошь, щит рыцаря-покровителя. «Ваша милость», — он говорил глуховато, по-искалински раскатывая «р». «Я Гума Веттелда, верховный принц Искалина». Он окинул взглядом замок и добавил: «А теперь и этой земли». «Рада, что вы отыскали нас, ваше высочество», — ответила Глориан. «Приношу извинения, что не встретила вас в Аскалоне. Повсюду теперь такой хаос. Боюсь, наши посланцы к вам не добрались». «По-видимому». Она спиной чувствовала, как неловко ерзают члены регентского совета, даже те, кто настаивал на этом браке. Теперь, воочию видя царственную чету, никто не мог бы отрицать его вопиющей нелепости. «Добро пожаловать Варандинский замок», — сказала Глориан. «Мой двор останется здесь, пока не отыщут змеи. Съестные припасы истощаются, но мы уделим вам сколько можем после столь дальней дороги. Провиант мы привезли с собой. Зерно теперь дороже золота, и потому я выплачу половину приданого зерном. У меня остались еще земли, нетронутые змеями. Наши люди не будут голодать, ваша милость». «Весьма великодушно», — Глориан одарила его улыбкой. «Прошу вас, отдохните и подкрепитесь. У меня же еще остались на вечер дела в городе. Рыцарь Гранхем Дол поможет устроиться вашей свите». «Где же благородный попечитель?» Он шарил глазами по лицам у нее за спиной. «Я ожидал увидеть герцога Роберта». «Увы, герцог Роберт нездоров. Мы опасаемся палящей чумы», — сказала Глориан. «Пока он прикован к постели у себя в замке, регентом при мне выступает моя бабушка, дама Мариан Беретнет. Принц был слишком опытен, чтобы выдать себя. Желаю герцогу Роберту скорейшего выздоровления, хотя, боюсь, он уже не оправится. От этой болезни нет средства». Помолчав, он добавил: «Я проделал долгий путь и обращусь теперь к вашему костеляну. Пусть покажет мои покои. Доброй ночи, ваша милость». Глориан проводила супруга взглядом. Пока он соберется с силами, она будет готова и ему не уступит.